9. До больницы врагов у Гаврика не было. Никто его всерьез не воспринимал, ни жена, ни плотники из бригады, в которой он работал, ни прихожане той церкви, куда он ходил иногда по воскресеньям, ну, кроме той суровой тетки, что вытащила его из запоя. Соседи по подъезду и узнавали-то его не всегда. О жене я уже немного рассказывал. Она, как убежала звонить Эдику Кудрявцеву, так больше и не появлялась. Возможно, дозвонилась. Кроме того, она же слышала от шефа, что муж о ней все знает и почему-то все прощает. Тут и смысла нет на глаза показываться. Живи себе дальше, раз такая удача. Двое из его бывшей бригады зашли вчера проведать, но меня при этом не было. Шеф сказал, приличные люди, подбодрили, пошутили, сок и яблок принесли. Яблок. Сдается мне в его устах, приличный означает так себе. Оказывается, Гаврик там уже лет 10 проработал, а они отчество его не знают. У них вечная текучка, бригадиры меняются, состав тасуют, один только Гаврик незаметный и безотказный, да еще с машиной, и работник, говорят, рукастый. Но без врагов это только до больницы. А тут в больнице все стало меняться. После того, как шеф пообщался с женой нашего больного, мы вернулись в палату и перестали слышать его мысли. Причем не сразу. И по очереди. Меня Гаврик словно отключил, видно, дал отдохнуть и прийти в себя. В голове стало пусто и легко. Чингисхан же еще с полминуты молча и неподвижно постоял с ним рядом. Должно быть, мысленно о чем-то говорил. Затем снова вывел меня в коридор и отправил домой, напутствовав такой речью. «Миша, то, что мы сейчас узнали, у меня в голове пока не умещается. Боюсь, что и у вас тоже. Ясно одно. Это надо пережить и как следует обдумать. Ступайте, помыслите и завтра приходите. Будем решать, как действовать дальше». Только никому пока ни слова, не то обоих нас переместят в другую клинику. А мне сейчас еще придется поговорить с нашим завотделением, — Гавриил попросил. По поводу Витюши. А что такое? Я уже собрался уходить, но почувствовал неясную тревогу. Гавриил мне показал. У Витюши опухоль в желудке. Надо как-то убедить заведующего обследовать Виктора. Так пусть Гавриил заведующему и покажет. Я заметил, что мы с шефом, не сговариваясь, стали называть Гаврика полным именем. Он не хочет ему открываться, стесняется, боится напугать. Интересно, нас с вами, шеф, он не стесняется и напугать не боится, а доктора? Мы с вами, Михаил, оказались рядом в напряженный момент. Ему пришлось нам довериться. А доктор ученый, может не услышать или отреагировать не так. А что вы ему скажете? Откуда вы узнали, что это у Витюши в желудке? Врать-то нельзя, вы лучше меня знаете. Попробую сначала Витю убедить, чтобы он сам к доктору обратился. Виктор ведь заметил, что я услышал Гавриила. Подумал, правда, что это я от сотрясения. А если все, Миша? Ступайте. Вам и без этого есть о чем подумать. До завтра. И Чингисхан без чрезмерного давления пожал мне руку. Домой мне добираться далеко, но я решил идти пешком. Раньше я был уверен, что на ходу лучше думается, особенно с грузом на плечах. Бредешь себе монотонно или энергично шагаешь, вынашиваешь мысль или выхаживаешь. С каждым шагом она, как заготовка, деревянная под наждачной бумагой, становится все глаже и удобнее, все более похожа на игрушечного зайца. Если же долго идти безлюдными местами, кромкой леса или тропочкой в горах, можно, например, дословно вспомнить Мцыри, которого читал когда-то однажды в школьной хрестоматии. Однако не на этот раз. Сейчас необъятное размышление, семя которого проникло в мою голову из больничной палаты, представилось мне баобабом, внезапно выросшим среди карликовых берез полярной тундры и пустившим корни сквозь вечную мерзлоту до самого ядра земли. Крона его, в которой гнездятся птицы, не видна в облаках, а ствол не обхватить и целым племенем моих пигмейских мыслей. Тем более не перерубить его их каменными топорами. Измочалишь разве что кору. Сказано ведь русским языком, никакого художества, тем более такого бестолкового. Так куда же меня понесло? Я остановился, осмотрелся. Кругом зима, вечерний город. Горят почти все фонари вдоль моего проспекта. Но многие окна в домах уже погасли. Звуки придавлены медленным снегом. Прохожих мало, как и машин. Из этой точки пространства и времени все, что привиделось в больнице, кажется мне мутным сном. Давай, медвежонок, по-честному. Чего ты так испугался? Отчего напрягся? Чему поверил? Найди слова. Испугался ты реальности, того, что показал тебе Гаврик, того, что ты понял. Так оно и есть. Через свою сломанную голову и треснувшую спину этот Гаврик вдруг установил связь с чем-то более реальным, чем зимний город, снег и фонари, машины и прохожие. Предупредил тебя, что за спиной обрыв, и оглянуться нельзя, засосет и утянет за край. Но что ж там страшного за этим краем? Неужели есть что-то хуже боли и страха смерти? Теперь ты точно знаешь, что есть. Это... Ну скажи хотя бы сам себе, Миша, осмелься. Это отсутствие веры, утрата надежды, бесконечное падение с обрыва, когда исправить ничего нельзя. А еще промозглый стыд, заполнивший ту пустоту внутри тебя, где могла быть жалость и тепло приязни, к таким же, как и ты, падающим, где могла бы жить любовь. Скажи, не бойся. А Гаврик знает, как отползти от края. Вот и шеф поверил, стал похож на большого ребенка. Его, кажется, сильнее меня впечатлило открытие, что Гаврик видит наши мысли. А главное то, что это не страшно, что он добрый и стесняется, что сердце у него за нас болит. И еще, он открыл нам себя, и стало ясно, он такой же, как мы, не лучше и не хуже, и надо нам быть заодно. Нужно нащупать путь от обрыва, срочно начать что-то делать, так увидел я мысли Гаврика. Кстати, моему шефу, как я понял, довелось узнать от него много больше, чем мне. И вот... Как только я ушел из больницы, шеф подошел к Витюше и выложил ему все на чистоту. Ну, то есть все о его болезни. Зачем вот так в лоб? Разве так поступают нормальные философы-натуралисты, пусть и с черепно-мозговыми травмами? Конечно же, Витюша испугался, разозлился и окрысился. Сказал с улыбочкой, что задушит Гаврика подушкой, но, оказалось, нисколько не шутил. А Гаврик тоже молодец, ни слова, ни полмысли, ни Витеньке, ни шефу. Шеф и не знал уже, куда деваться, лежал и караулил Витю. Под утро все ж сломался и уснул. Тут Витя молнией метнулся, что значит тюремная закалка, и ну давить подушкой. Гаврику на забинтованное лицо, запрыгнул ему на грудь, как в седло, коленями не дает ему руки подтянуть, а локтями жмет подушку изо всей силы. Гаврик лежит, даже не дергается. Чингисхан проснулся, вскочил, кинулся к Витеньке и видит, тот весь побледнел, аж татуировки почернели на жилистых руках, и кровь на губах запузырилась. На подушку капнула. Поплохело Вить. Захрипел. С Гаврика свалился. Задушить его немного не успел. Шеф его подхватил, на койку отнес и бегом за дежурным врачом. Когда на следующий день после работы явился я в палату номер 5, Витюша был уже в реанимации. А Чингисхан бесцельно курсировал по коридору от палаты до поста и обратно. Руки сцеплены за спиной, брови нахмурены. Глубоко, как видно, размышлял. Да и было о чем.